Глава 23. Мудрость и дурь. Ари сидела по-турецки на кровати матери, попивая отвар шиповника маленькими глотками и наблюдая, как та собирается. Девушка только что все и рассказала, без подробностей, конечно, скорее свои чувства, чем действия или события, и теперь ждала реакции, нервно постукивая пальцами по тонкому фарфору изящной чашки. Мать, как обычно с ней бывало, когда она что-либо обдумывала, просто встала с кровати и начала что-то делать. Сейчас вот аккуратно укладывала вещи, чтобы вечером вернуться на землю. Наконец Лора повернулась к дочери, держа в руках белую рубашку одного из младших сыновей. Тепло улыбнулась и села напротив, заглядывая Ари в глаза. «Дорогая, что ты от меня ждешь сейчас?» «Я?» Ари даже опешила. «Что за идиотский вопрос?» «Я не знаю. Совета, помощи. Ты же моя мама». «Совета». Лора вздохнула, чуть хмурясь. «Знаешь, дорогая, если бы я слушала всякие советы, ты бы на свет не появилась. Ты должна уметь слушать себя, а не меня. И насколько я понимаю, если ты сидишь передо мной, то уходить от него не собираешься, иначе бы сразу к отцу пошла. Верно?» Ари нехотя кивнула. «Ну так, а я чем могу помочь, милая?» Женщина поймала ее руку, крепко сжав. «Хочешь услышать, что я его осуждаю?» «Конечно, осуждаю. Это очень некрасивый поступок. Вот только чем он продиктован? Мне твой князь не показался домашним тираном? Возможно, им просто руководит страх тебя потерять? Вы ведь так недолго вместе, еще не уверены друг в друге. Может, у него есть еще какие-то причины, о которых ты просто не знаешь? Это нормально». Ари удивленно приподняла брови, на что мать рассмеялась. «В смысле чувствовать неуверенность нормально, а не решать проблемы таким странным способом. Не смотри на меня так». Она погладила дочь по плечу. «Просто поговори с ним, спокойно. И, думаю, стоит согласиться на его условия перемещения. По большому счету, они все действительно разумны». Княжна возмущенно фыркнула. «Дело не в его условиях, мам, а в том, что он сначала надел на меня это кольцо, отобрал все, чтобы я потом радовалась малому. Это унизительно». «Ну да», — Лора улыбнулась. «Если бы он сразу обручальное кольцо одел тебе, то ты бы сейчас от него пыталась избавиться. А тут вроде бы уже не такое оно и плохое. Продумал». «Ну так ты все верно делаешь. Просто заставь его снять это, чтобы потом сразу одеть то. Он только выиграет и решит, что у него все получилось». Лора нахмурилась. «Выиграет, проиграет. Не семья, а поле боя. Дорогая, ты же знаешь, я в этом не сильна. Это твой муж, тебе видней. Главное, не заиграйся. Иногда выгоднее где-то проиграть, но быть счастливой. Цель ведь не побольше очков набрать, верно? Лучше определи для себя, чего ты на самом деле хочешь, где готова уступать, а где точно нет. Уступать ведь все равно придется. Вы два разных человека. Ваши интересы постоянно будут сталкиваться. Это нормально, дорогая. Тем более ты выбрала в мужья достаточно жесткого, властного мужчину, любящего все контролировать. Не пытайся его изменить, а просто подумай, как именно можно от князя чего-то добиться. Я понаблюдала за твоим северянином. Он сделает все, что ты захочешь, милая, если ты правильно попросишь. И если это вижу я, то и другие тоже. Его это может сильно раздражать. Он воин, князь. Ему не пристало зависеть от женщины. Единственный совет, который я могу действительно тебе дать, не дави на него, особенно при посторонних. Будь ласковой, и он исполнит с радостью любую твою прихоть. Вот ты сейчас требуешь, чтобы он кольцо снял, а ты попроси». «Попросить?» Ари даже с кровати вскочила, чуть не выронив чашку на пол. «То есть он меня обманул, предал, а я должна лосниться к нему, как кошка, и выпрашивать милость? У него ничего не слипнется?» Мать только руками развела и вздохнула. «Ну тогда больше не спрашивай у меня ничего. Будет совсем плохо, мы с радостью с отцом всегда примем тебя обратно». «Спасибо, мама», — буркнула Ари себе под нос и вылетела из комнаты матери, стоило на пороге объявиться отцу. Он было попытался задержать ее, желая узнать, что происходит, но врать ему Ари никогда не умела. А рассказывать правду было равносильно медленной мучительной смерти, поэтому стремительное бегство и брошенное через плечо «Ой, мне пора» показались лучшим вариантом. Сквозь щель захлопывающейся двери послышалась мамина: «Ну что ты, все нормально, оставь ты их в покое». Дальше она не расслышала. Пролетев несколько коридоров, Ари сбавила шаг и задумчиво побрела в свои покои. Может быть, правда, стоит лишь попросить? Но как? Она не могла переступить через себя, даже мысленно представить не могла не то что... О чем задумалась княжна? Бархатный озорной голос освободил ее из плена собственных мыслей. «Кит!» Ариадна широко улыбнулась. «Все еще живой! Говорят, ты очень пытался попасть к ворону в гости». «Да». Он почесал кудрявую макушку, подмигивая. «Правда, Арни почему-то был против. Дай хоть обниму тебя. Я скучал. А то с вашими свадьбами и не подойти лишний раз. Столько условностей». Ари даже понять ничего не успела, как он уже закружил ее в медвежьих объятиях, играючи оторвав от пола. Стало вдруг так хорошо. Родной. Она остро почувствовала эту связь, не будоражащую, не дающую думать, как с Арном. От кита веяло уютным теплом, успокаивающим, дающим уверенность. «Ты же теперь конук!» Он отстранился, кинув на нее странный взгляд. «Как по-другому это чувствуется!» Тоже ощутил. «Да», — Ари неуверенно улыбнулась, почувствовав накатившее смущение. «Теперь по-другому». Он хмыкнул, пытаясь вернуть разговору шутливое русло. «Может, теперь и задницу мне надерешь? Конуги-то получше Роденов в бою будут». «Впервые слышу, конечно, но, может, и надеру». Ари засмеялась, а потом неожиданно для себя предложила. «Давай проверим. Сейчас». Молодой человек замер, прикусив губу. «Арну это не понравится», — сказал честно. Княжна моментально взвелась. «То есть это ей тоже нельзя? Что за бред?» «Нет, так не пойдет». «Брата боишься?» Она снисходительно изогнула бровь, дразня кита. «Как интересно! А я думала, вы равны, а оказывается...» «Равны. Пошли». Перебил он, не дав договорить ей обидные слова. Сверкнул лазурными глазами и, приобняв за плечи, повел во внутренний двор. Арн, сопровождаемый Вольготом, вошел под своды храма Великого Ворона, где только вчера свершился священный обряд его бракосочетания. Накануне этот огромный зал был полон. Повсюду толпились нарядные вельможи, оттесняя простой люд за дверь. Стены по обычаю густо украсили еловыми ветками, цветами, горели тысячи свечей, и глаза у Ари горели, что те свечи дурмани не хуже, чем пряная смесь хвои, духов, пота и чада. Все сняли сейчас, будто и не было. Осиротевшие гулкие стены с бледными фресками, изображавшими древние легенды и битвы, тоскливо смотрели на него, словно осуждая то, с какими мыслями он пришел в священное место. Арн, сощурясь, хищно улыбнулся, отворачиваясь от грозных нарисованных глаз. Его народ бы ужаснулся, но он не верил в богов, по крайней мере, на земле. Предсказатель всего лишь человек. Если ему перерезать глотку, пойдет кровь, и он сдохнет. Все остальное – ерунда. Вольгот думает иначе, но это тоже ерунда, так как между Верой и Арном Шер всегда выберет своего князя. Арн подошел к мальчику-служке, меняющему дурманные травы у алтаря. Тот испуганно вздрогнул, обернувшись. «Вам нельзя здесь, мой князь, только служители за алтарь!» Пробормотал, пятясь, заметив, как недобро сверкнули лазурные глаза, контрастируя с радушной улыбкой. «Мне нужен знающий Йохве молец. Срочно!» Арн сделал вид, что не услышал слова «нельзя». «Говори, где?» И улыбнулся еще шире, отчего мальчишка чуть не выронил пучок трав. «Он в кладовой, разбирает принесенные растения с гор», проговорил парень, не в силах отвести зачарованного взгляда от князя. Арн похлопал его по плечу, почти нежно. «Веди». «Я не могу, там кельи, вам...» Он сглотнул, глядя в немигающие голубые глаза. «Я не могу», почти зашептал. «Но это вон по той лестнице вниз, крайняя дверь справа. Арн моментально потерял к нему всякий интерес. Вольгаджи усмехнулся и издевательски потрепал по коротко стриженным волосам, а затем поспешил за своим князем. Слушка не соврал. Открыв нужную дверь, конук моментально увидел в полумраке сгорбленную спину предсказателя, раскладывающего ворох трав для последующих заготовок. Тот на секунду замер, почуяв гостей, потом, так и не повернувшись, спокойно продолжил свое занятие. «Молодой князь, ты ли это, дитя ворона? Тебе можно, ведь здесь дом твоих предков, а вот корабелу лучше уйти». Вольгот напрягся, застыв на пороге, но, увидев, как Арн отрицательно мотнул головой, просто сложил руки на груди и остался подпирать дверь. «Не боишься гнева богов?» Старый Йохве вдруг резко повернулся к Шеру и уставился на него своими жуткими, полностью белыми глазами. Вольгот отпрянул, не в силах вздохнуть. Великий ворон! Какой же он страшный, этот предсказатель! Сколько лет его знает, а все никак не привыкнуть. Это узкое, испещренное бороздами морщин и темными пятнами лицо, торчащие обвисшие уши, сизый нос в красных звездочках и глаза. Без ресниц, огромные, белые, будто светятся. Демон! Шер сглотнул и намеренно принял ту же позу, что и до вопроса. Ему уже не 10. Он мужчина, воин, и у него приказ. «Как князь скажет, так и будет», — сказал остаться, я остаюсь, Йохве. Пророкотал, глядя прямо в белые блюдца глаз. Интересно, он видит или просто чует? Арн говорит, что старик слеп, как крот. Но, может, это магия? Верный. Корабелы верные. Криво усмехнулся предсказатель и повернул свое безобразное лицо к князю. Что привело тебя ко мне, сын ворона? Арн чуть улыбнулся, перебирая травы на столе, понюхал парочку, не торопясь отвечать. Предсказатель, а как ты предсказываешь? А, предсказатель, что ты видишь? Подошел к нему вплотную, проведя по грубой робе старика цветком мать и мачехи. Я вижу образы и толкую их, мой князь. Пытаюсь толковать. Но часто оказывается, что образы правда, а толкования нет. Образы. Задумчиво протянул Арн. И какой образ ты увидел, когда дал моему брату те грибы? Йохве расплылся в беззубой улыбке. Я хотел помочь, мой князь. Я видел, что ты, легко не мучаясь, казнишь предателя Гарпа, что ты убиваешь их всех, а не оставляешь в живых щенка и суку. А потом в награду к тебе приходит твоя княжна ночью, и тебе хорошо с ней. Старик ловко перехватил цветок в его руках. Но ты пожалел их, а значит, все зря. Ты раскаешься в этом, конук. Осиное гнездо не ворошат. Арн запрокинул голову, скрежетнув зубами, а потом резко подскочил к Йохве, приставив нож к горлу. Вольга дернулся, но остался стоять на месте. Черт, только не это, да еще в храме. Их же проклянут. «Знаешь, предсказатель», — прошипел Арн, наконец давая выход своей ярости, «пока я жалею только об одном, что все-таки съел эти чертовы грибы, правда, уже после казни. И у тебя 5 секунд на то, чтобы убедить меня, что ты не замыслил ничего плохого тогда». Он надавил на судорожно скакнувший кадык, и по лезвию поползла тоненькая струйка почти черной крови. «Но нужно было до. Я избранный слуга ворона, и ты в храме сейчас. Не гневи богов, князь!» Прохрипел Йохве, буравя его бельмами глаз. Арн только расплылся в широкой улыбке. «А я старший сын ворона. Разве ты не знаешь, старик? Посмотрим, кого из нас он любит больше». «Я служу тебе и твоей семье всю жизнь, князь. Ты можешь убить меня, а можешь сам заглянуть за пелену и задать вопросы. Увидишь ответы, как их вижу я. И, может быть, тогда червь подозрений перестанет точить твою душу». Конук моментально заинтересовался, чуть ослабив хватку. «Заглянуть?» «Да, мой князь, отпусти, я покажу тебе». Арн чуть сильнее надавил на горло замершего предсказателя и резко отошел, выжидающе глядя на старика. Тот откашлялся, потирая порезанную шею и покачал головой. «Дурной мальчишка!» пробормотал еле слышно. «Что ж, пойдем со мной, князь, сам увидишь. Только вопрос придумай. Чем точнее вопрос, тем понятнее ответ». «Как ты это сделаешь?» Арн не торопился следовать за предсказателем, направившимся к темной двери в конце каморки. «Ты знаешь как. Мои священные грибы». Йохве уставился на него белыми глазами, криво улыбаясь. «Я больше эту погонь есть не буду. Мне с прошлым-то разом теперь не пойми, сколько разбираться». Конук нахмурился, задумчиво проводя по острому лезвию с засыхающими на нем каплями крови. «А что произошло, князь?» Арн не ответил, метнув быстрый взгляд на друга. Тот только плечами передернул и расплылся в широкой улыбке. «А еще предсказатель!» пророкотал. «Что ж, явно не то, что должно было. Так ты мало того, что не вовремя их съел, да еще, наверное, и всю горсть. А нужно было один, два», — протянул старик. «Эффект тот же, только действует не более получаса. Так что сейчас тебе нечего бояться. Он, если что, пес твой, корабел, посторожит». Вольгот зло оскалился на пса, но ничего не сказал. Арн подмигнул ему и вопросительно приподнял бровь. «Шер, не переживай, Арни. Если что, свяжу. Я же посильнее тебя буду». Вольгот усмехнулся другу. «Уж очень интересно, что будет». «Интересно», — повторил конук эхом, поглядывая из-под лобья на старика. «Ну хорошо, веди». Йохве завел их в маленькую комнатушку без окон, с низким потолком настолько, что Вольготу пришлось согнуться. Он фыркнул недовольно и оперся о стену у двери, пытаясь хоть как-то расположиться поудобней, бегло осматривая комнатку. Все стены были заставлены открытыми полками с банками, книгами и коробками. Веники сухих трав свисали с потолка тут и там. Арн, чуть пригибаясь, пошел со стариком к большой печи, на которой стоял жестяной чан с дымящимся варевом. Аромат, курясь, поднимался над булькающей жидкостью, заполняя комнатку резким, горьковатым, травяным запахом. Старик взял прихватки и, на удивление легко для своей щуплой наружности, переставил чан на круглый стол посередине каморки. Повернулся к полкам, порыскал там, бросил щепотку черного порошка в чан. Варево моментально перестало бурлить, разглаживаясь. По каморке поплыл сладковатый дымок. Арн, приподняв одну бровь, молча наблюдал за ним, чувствуя, как от нового запаха начинает кружиться голова. Это может быть опасно. Покосился на Вольгота. Тот без лишних слов понял и подошел к приоткрытой двери, стараясь не вдыхать. Йохве, щурясь, проследил за Шером, но ничего не сказал. Повернулся к настороженному конугу, протягивая уже известную ему белесую поганку. «Съешь, князь. Подумай, что именно хочешь ты узнать о своем будущем. А потом посмотри в чан. Внимательно смотри, и через какое-то время увидишь ответ». Арн, прожигая Йохве тяжелым взглядом, забрал у того гриб из рук и быстро проглотил. Прикрыл глаза, ощущая, как сознание неотвратимо ускользает, подчиняясь дурману. Подумал о том, что так беспокоило его сейчас, и посмотрел на гладкое, как зеркало, варево в чане. Поначалу он видел лишь свое отражение. Минуты шли, ничего не происходило. Арн начал хмуриться, сколько можно, уже и шея затекла. «Не поднимай головы», — услышал шепот старика, будто издалека. Странный шепот, гулкий. «Сейчас». Вдруг по водной глади пошла рябь, и Арн увидел. Сначала расплывчато, потом все четче и четче. Он застыл, боясь моргнуть, спугнуть мелькающие образы. Первые сладкие и желанные, но потом конук резко отпрянул от чана. «И так ты предсказываешь?» — прохрипел, уставившись на старика. «Да, мой князь». Йохве смотрел на него с нескрываемым любопытством. «Что ты увидел, князь? Что произошло?» «Больше никогда». Арн подскочил к нему, гневно сверкая глазами, нависая. «Никогда не смей что-то делать или предпринимать на основании своих галлюцинаций. Ты понял меня? Ты можешь прийти и рассказать мне о них, если хочешь. Только рассказать, я ясно выразился. Четвертую, как предателя, если ослушаешься. По всем обычаям, долго. Но... Йохве открыл подрагивающий рот, опешив. Он не понимал. Может, конук просто не пришел еще в себя? Князь, это будущее, а не галлюцинации. Я второй раз повторять не буду. Арен кинул на него злой взгляд и отвернулся. «Пошли!» — бросил Вольгату через плечо, выходя в дверь. Тот лениво отделился от стены, криво улыбнувшись растерянному предсказателю напоследок, и догнал Арна уже на лестнице. «Что ты видел, друг, что так на старика накинулся? Он аж посерел, хотя я думал, что бледнее уже и быть нельзя. Я увидел то, что больше всего хочу и больше всего боюсь», — ответил конук, медленно подбирая слова. «Может, это, конечно, и будущее, но уж слишком странное совпадение, что все самое сокровенное вот так разом сбывается, понимаешь? А значит, и этот старик, скорее всего, может видеть лишь своих призраков, лишь свои страхи. Пусть болтает о них, если хочет, но не действует». Вольгот почесал затылок. «И чего же ты хочешь? А чего боишься, Арни? Про первое ты узнаешь завтра. Терпение». Конук хитро сверкнул глазами. «А второе я даже вслух произносить не буду». «Завтра, говоришь? Ну что ж, подождем». Шер хмыкнул. «Скажи, а ты бы и правда его прирезал? Он все-таки слуга ворона, да еще в храме». «Он человек, Вольгот. Обычный старик, налегающий на поганки». Пробормотал Арн. «Нет бога на земле. Мы все просто люди. Ты говоришь странные вещи. Ты же сам потомок ворона». «Ты правда в это веришь, Шер? В то, что я бог? Серьезно?» Арн даже остановился. Глаза его вдохновенно загорелись. «А ты разве нет?» Вольгот не понимал его сейчас. Конук никогда и никому не давал забыть, что он потомок ворона. Всегда говорил об этом. И что, при этом не верил в то, что говорил? «Нет. Конечно, нет. Я такой же человек, как и ты, дурень». Взгляд князя лихорадочно заблестел. Он вплотную подошел к другу, хрипло зашептав. «Знаешь, чем отличаются боги от нас?» «Они боги?» Арн рассмеялся. «Они бессмертны, Шер. Бессмертны. Под нашим небом все тлен. Мы умрем, и нас сожгут на погребальных кострах. Деревья срубят, реки высохнут, горы измельчают, вода испарится, а камень обратится песком. Все, что ты видишь, чувствуешь, имеет свой конец, а боги нет. Они были, есть и будут. И мы с тобой не боги». Конук на секунду замолчал, потом хищно улыбнулся. «Но мы можем ими стать, Вольгот. Мы можем сделать что-то за свою короткую ничтожную жизнь, чтобы остаться в памяти людей навсегда. О нас сложат легенды, напишут книги, споют песни, приписывая нам то, что мы не могли. И не сейчас, но лет через 100-200 ты станешь равным богам в сознании потомков, станешь бессмертным для них, будешь пировать рядом с вороном. Вечно. И мы сделаем себя богами, мой друг. Возможно, уже совсем скоро». Арн сощурился и пошел дальше. Вольгот молча брел рядом, пораженный этим откровением, наконец поднял на конуга задумчивый взгляд. «Ты этого хочешь больше всего, Арни? Славы?» «Не славы. Бессмертие через славу». Тот подмигнул задорно. «И, возможно, уже завтра я сделаю к этому первый шаг. А вместе со мной и ты. И если верить кастрюле с каким-то пойлом и съеденной поганке, у нас все получится». «Ты дурной, князь. Бессмертие. Но мне нравится». Вольгот похлопал его по плечу и рассмеялся.